какая мука воспитывать. Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, Леша. Добрый день, дорогие друзья. Очень рад очередной встрече с нами, с вами. Мы продолжаем записывать цикл передачи «Воспитание и образование». И сегодня у нас 14-я встреча, которая проходит под лозунгом и названием «Особенности и условия развития взрослых». Угу. На первый взгляд может показаться, что мы эту тему уже затрагивали. Ну да, конечно же, затрагивали, только с другой стороны. А вот сегодня подойдем вот с этого краешка. Пожалуйста, Александр, начинай. Хорошо. Ну, смотрите, друзья, любая жизнь любого человека, она складывается из очень многих-многих обстоятельств. И очень часто наше незнание, как вести себя в подобных обстоятельствах, она, ну, мягко говоря, составляет большую трудность и сложность для нас. А все по той же самой причине, что мы в какой-то момент своей жизни самоустранились от возможности знать эти вещи, свои права, особенности, возможности и так далее. И именно это вот так служит нам такую дурную, так сказать, в кавычках, помощь. Вот. И одним из этих таких аспектов, которые вот нам крайне важно понимать и знать про себя, это так называемое правовое образование. Мы сегодня живем, на мой взгляд, к сожалению, в том обществе, которое опутано со всех сторон вот этими условностями, связанными с законодательством. И очень много тех, кто блюдет за всем этим, так сказать, набором обстоятельств, да, и еще и может, так сказать, вмешаться в нашу жизнь, показывая, что ой, мы там где-то не так ошиблись или так далее. Вот просто приведу простой пример. Вот на таможне не так давно, так сказать, довелось быть в России, да, и вот возвращаясь на таможне, идет пожилой дядечка, да, седой такой весь, ну, видно, что подустал немного, да, и вот он подходит к этому окошку, причем сначала по незнанию просто подошел не к тому, а надо было к другому окошку. Этот таможник, молодой хлопец такой, достаточно наглый такой, начинает на него кричать: «А ты путешественник, что ты туда зашел?» И начинает его отчитывать, что он там не так паспорт подал там, или еще что-то такое, вот, ну и так далее. Он растерянный человек, для него это стресс, эти, так сказать, все сложности и так далее. Вот. И просто человек не знает. Я просто говорю, как многие, ну, вот этого разряда, так называемых чиновников, все эти сидящие при разных должностях, или те, которые пытаются вместо нас решать якобы наши проблемы, но в свою пользу. Вот. И все это часто происходит, потому что мы не знаем своих. В той же самой, если уж говорить о нашем самообразовании, в той же самой статье, 7 статье Конституции, да, Российской Федерации, там черным по белому написано, что любой человек имеет право на развитие. Или, допустим, в 43 статье этой же Конституции четко написано, что любой человек имеет право на образование, другие формы образования и самообразование. Вот. И мало того, уж, друзья, потерпите. Почему? Потому что эти все вещи закреплены в законодательстве. Мы живем в этом пространстве, где, оказывается, мы имеем полное право опираться на эти вещи и решать свои жизненные задачи. Ну, к примеру, в той же 3 статье Конституции написано, что источником власти является народ, и народ осуществляет ее, свою власть, непосредственно. Вот мне довелось участвовать, так сказать, в разного рода опросах, допросах, где меня пытались, ну, как бы, ну, за мою вот эту общественную деятельность пытались как-то там, ну, подвести как, под какие-то странные обстоятельства, так назовем это, да. И когда я спрашиваю, вы хотите понять, почему я этим занимаюсь, или просто навесить на меня какой-то там ярлык, за который можно, так сказать, уцепиться, вот. Ясно, что говорят: нет, мы хотим понять. Я тогда начинаю просто цитировать. Вот, говорю, статья Конституции, которая говорит то-то, то-то, то-то. Вот, говорю, 24-я статья Конституции, которая говорит о том, что я имею право обращаться с подобными, там, допустим, предложениями. Или 25-я статья этой Конституции, которая говорит о том, что я имею право участвовать в делах государства как лично, так и через вот эти все органы. Когда начинаешь цитировать, да, они же якобы поставлены как служителями закона, мало того, вот в нашей там 12-й статье Конституции нашей республики, там написано, что все эти органы призваны, призваны, и смысл их деятельности заключается в том, чтобы обеспечивать права человека. Понимаете, какие вещи написаны? Мы этого не знаем и не пользуемся. Или если какой-то там, допустим, чиновник начинает там вас там оскорблять, или там какой-то силовик пытается, так сказать, с помощью страха, вот этого кнута страха, так сказать, управлять вашими там действиями, об этом говорит 14 статья Конституции, о том, что запрещено унижать честь и достоинство любого человека. Понимаете, вот, а мы этих вещей не знаем. Мы становимся терпилами, которыми, так сказать, кто угодно управляет и так далее. Или если вот мы говорим вот в нашем вот этом сегодняшнем цикле с Алексеем, да, о воспитании и образовании. Но я только привел, допустим, 43-ю и 7-ю статью Конституции. А ведь, допустим, закон об образовании, особенно то, что касается наших детей, есть целая куча, целый свод законов и постановлений, которые, во-первых, обязывают все образовательные учреждения выпускать здоровых наших детей. Мало того, допускаются разные формы образования и самообразования, а мы этого не знаем. Оказывается, роль родительских комитетов просто огромнейшая в этом образовательном процессе, а мы этого не знаем и не вникаем. Знаете, вот когда мы в этом цикле с Лешей много рассказали о том, какие, так сказать, возможности у нас есть, куда мы можем поднимать в своем саморазвитии и себя, и наших будущих в лице наших детей и так далее, то оказывается, ого, но мы-то этого не знаем, мы этим не пользуемся, не руководствуемся, мало того, усложняем свою жизнь и позволяем ее еще больше усложнять всем, кому не попадя. Вот это очень, на наш взгляд, очень важно, чтобы мы создавали такого рода, так сказать, кружки и так далее. Но я просто приведу пример. Мы на своей общине, так сказать, создали программу обучения, которую уже 5 лет мы ее исполняем. И в год мы 24 раза по этой программе собираемся, только в год. И начинали свои, так сказать, попытки понять себя в этом современном обществе именно с правового образования, изучения Конституции, закона, там, закона о местном самоуправлении, вот эти все права, свойства, обязанности, что такое человек, его волеизъявление и так далее, и так далее. Когда у людей открываются глаза, они как-то становятся, ну, поувереннее, посмелее, оказывается, ё-моё, так... И вот когда я рассказывал о своем опыте беседы с чиновниками, когда они видят, что ты опираешься на все, так сказать, ссылки на статьи, которые они призваны сохранять, соблюдать и блюсти, чтобы это, так говорится, в обществе было работающим, тогда разговор совершенно другой получается. Тогда они идут навстречу, тогда они начинают взаимодействовать. Вот. Особенно если не грубишь, а вот так вот спокойненько, так сказать, по-человечески говоришь, вот это все обусловлено законодательством. Поэтому давайте вместе думать, как решать. Вот мне бы хотелось очень обратить внимание, друзья, вот на эти важные моменты, которые тоже являются составной частью нашей жизни. Ну что бы, Леш, по поводу правового образования ты бы хотел добавить? Да здесь все очень просто. Учение свет, не учение тьма. Чем больше вы изучаете того, что в нашей жизни присутствует, тем более защищенным вы становитесь. Я нисколько не призываю каждого знать вообще досконально все законы, и которые вас будут касаться, и которые вас не касаются. Невозможно это сделать. Этим должны заниматься специально подготовленные люди, которых нужно взращивать в своих общинах, в своих поселениях, в своих артелях и так далее и тому подобное. Но у вас же должна быть хотя бы какая-то правовая грамотность. Хотя бы элементарно. Но вот вы услышали, закон такой-то, такой-то. Надо понимать, о чем этот закон? Что в нем прописано? К чему он приведет, если он будет воплощаться в жизнь? Какие у вас есть возможности использовать закон, воздействовать, например, на что-то, происходящее вокруг вас? Общаясь с чиновниками, с представителями власти, в судах, если вдруг необходимо будет там что-то доказать или рассказать, с юристами, да просто с другими людьми. Поэтому, если вы это все понимаете, то тогда не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы как-то вот понять хотя бы суть того, что происходит. Если вы это не понимаете, то тогда вы будете тем самым Буратиной, который, не умея считать, в этом трактире три пескаря оказался в дурацкой ситуации. когда трактирщик загибал пальцы и чуть было не выманил из Буратино все его денежки. Вот та же самая ситуация у нас и в жизни. Когда вы появляетесь перед каким-либо чиновником, либо юридически подкованным проходимцем, он начинает говорить умными всякими словами и фразами и смотрит на вашу реакцию. Если вы киваете головой в непонимании, а он может говорить что угодно, то в этом случае вы сразу попадаете под обстрел, и ваши карманы резко начинают опустошаться, и ваша жизнь резко начинает ухудшаться. Поэтому элементарную юридическую грамотность, правовое образование нужно как-то предусматривать в своей жизни, дабы не быть вот таким вот легко доверчивым дурачком, которого будут использовать всякие вот двуногие создания, желающие из вашего кармана побольше достать и превратить вас в подчиненных животных. Мне вот так видится. Понятно. Хорошо. Вот, друзья, чтобы вот в развитии вот этого контекста, который мы только что обсудили, да, и сам собой возникает очень важный, так сказать, вопрос, как потребность, насущная потребность для нас, это подготовка вот этих, я бы сказал так, неравнодушных людей, в том числе и специалистов, переключать на потребности человека его прав, да, для того, чтобы вот эти кадры, обученные кадры, они помогали бы нам прозревать. Ну вот, к примеру, да, вот приезжали ко мне ребята из Луганска, ну, буквально там неделю или две назад, да, у них там возникла потребность что-то создать, сделать. Когда я им полдня читал лекцию со ссылкой, с зачитыванием, объяснением всех взаимосвязей законов, у них, конечно, вот такие глаза круглые были. Что, правда, да? Вот это про нашу жизнь, да? Ну, конечно, говорю, ребята, вы имеете право на все это. Никто у вас не имеет права, так сказать, даже если будут пытаться там что-то там сказать, загнать вас в другое стойло, вы и это можете решать этим. Вот. Мы, допустим, сейчас вот координационным советом ставим вопросы перед Думой и перед Советом Федерации, да, о том, чтобы на центральных каналах телевидения специально были обучающие программы, которые бы людям помогали создавать вот эти вот внутренние понимания, как это все можно использовать, какие права у них есть, какие есть возможности. Вот. Мало того, допустим, в Ростовской области создан интернет-ресурс, который по запросу конкретных людей с их вопросами, связанными там с какими-то сложностями понимания законов, идут конкретные вот, там, разъяснения, эти такие виртуальные онлайн-встречи, как сейчас говорят, да, которые им помогают все это разузнать, определиться и так далее. И вот в этом тоже у нас современных людей есть насущная потребность, есть в этом необходимость. Ну и кто из нас это сделает? Или мы сами изучаем, или мы привлекаем этих современных там правоведов, юристов, которые нам объясняют. Но, к сожалению, сегодняшние там адвокаты, правоведы, там, вот, особенно адвокаты, они же чаще всего научились договариваться с силовыми структурами, причем за ваши деньги договариваться, с якобы минимальным вредом для вас. Вот. Но за все это за ваши деньги. Да, допустим, не срок вам дадут, а условный срок. Ну, за ваши деньги. Вот, и ходишь, и боишься все это. Весь этот условный срок. Вот такие, к сожалению, метаморфозы происходят. И поэтому нам очень важно на этом этапе жизни и самим учиться, и создавать вот эти центры, так сказать, привлекать тех обученных людей, которые бы нам помогали это все распознавать, разузнавать. Особенно в таких базовых, так сказать, правах человека на свою жизнедеятельность вот, в современном обществе. Вот. Хорошо. Ну и очень существенный момент, он непростой. Мы, Леша, с тобой как-то делали передачу, причем не одну передачу о том, где начинается человек, вот, что это такое и его, так сказать, возможности. Ну, в данный момент я просто постараюсь очень коротко. Вот. Мы с вами привыкли считать, что человек – это вот я, как я себя чувствую в теле, да, вот, его там потребности, его там желания, там, его сложности, какие-то вот тут шевелятся там мысли, комплекс вот этих чувств, ощущений, эмоций. Это мы привыкли выдавать за себя. Но в одной из передач вот недавних мы говорили о том, что человек – это еще и все остальное, то есть как бы от кончиков ног на правой ноге, допустим, да, до самых дальних закоулков Вселенной. Вот эта вся целостность обладает удивительным свойством сопричастности всего ко всему. И когда есть такой опыт переживания себя, как вот эта целостность, да, когда есть исследование, наблюдение того, что вот только тем, что я перечислил вначале, человек не исчерпывается, когда в одной из программ мы с тобой говорили о том, что такое вот созвучие с этим, так сказать, этим тонким планом или духовно-нравственным планом человека, где присутствует совесть, мудрость и так далее, да? Вот когда мы созвучны с этим, и только вот на этом колоссальном безграничном объеме и его возможностях человек, по сути дела, и начинается. Когда мы осваиваем культуру взаимоотношений с собой на этом уровне, мы как бы начинаем внутри себя разглядывать и обнаружим там целую Вселенную. И не только Вселенная по объему, а и по качеству. Там и состояние радости, восторга, состояние блаженства, состояние полноты жизни, мудрости, красоты, особенно чувство любви безграничное и так далее. А во все времена говорили, что Бог есть любовь, любовь управляет жизнью, там, ну и так далее, и так далее. Вот это все наша сущность, это все наше, так сказать, естество, и оно от нас никаким образом не спрятано. Но учитывая, что мы живем вот в это время, где привили, и мы сами согласились, как мы с тобой не раз отмечали, нам вот эти вот черты, которые вообще не присущи человеку, вот этой лжи, жадности бесконечности, стяжания этого материальных благ любой ценой в любом количестве, это понты, эти все эти самоутверждения, это конкуренция, это вот это все, так сказать, что связано с этими вещами, ну вот воинственность и так далее. Это же не человеческое, это все животного уровня, о чем Леш, ты не раз отмечал. Вот это не мы, по сути дела. И понимать, вот, что сущность человека начинается вот на том уровне, только там он человек. А его возможности в таком контексте, в таком обретении себя вот в этой полноте жизни, они просто безграничны. Удивительным образом, и я с этим часто сталкивался, вот когда возникает какая-то вот эта вот насущностная потребность внутри, которая и на этом этапе решает твои задачи или помогает разрешить какие-то твои сомнения, вопросы или потребности, да, вот сразу идет жизнь навстречу, сразу идет то обстоятельствами, то людьми, то какими-то подсказками, то какими-то необычными событиями, которые все это разруливают, как у нас сейчас говорят, да, и это возможность человека. Вот обретение себя на этом уровне, на мой взгляд, это одна из самых важных вещей человека в его истории, в его жизни. Мало того, друзья, есть очень простые технологии, как это все в себе раскрывать, делать это устойчивым, постоянным присутствием у нас. И все это работает на человека. Вот это я бы хотел очень-очень обратить ваше внимание, друзья, на вот эту часть нашего естества, нашей природы. И это совсем не сложно. И это не где-то там в Тибете там 30 лет сидеть и медитировать в монастырях или еще там где-то там в семинарах каких-то великих мудрецов. Да, им, так сказать, честь и хвала, что они обращают наше внимание, что у нас это все есть. Но за нас, внутри нас, этого никто никогда не сделает. Вот. И именно этот вот внутренний, подчеркиваю, чрезвычайно интересный труд внутри самого себя, он как раз и раскрывает эти все вещи. Вот, все это начинает работать. Вот так, если очень коротко. Что бы ты, Леш, по этому поводу добавил? Надо понимать, что есть высшая сущность, то, что является в нашем понимании всесущим, первобогом. Есть сущность человека, та, которая и проявлена в самом человеке, то бишь аватар человек для этой сущности, вселение этой сущности, которой подчиняется и дух, и душа, и тело, и совесть является связующим звеном, то, которое определяет самого человека. Ведь без совести человека жизнь невозможна. Это будет не человек, это будет человекообразное существо. А есть сущность уже самого человека, который вот является духом, душой и телом с проявлением совести. Поэтому все три уровня сущностей, понимание их очень важны. Кто-то останавливается только на вот этом третичном триединстве и не более того. Кто-то поднимается чуток повыше, а кто-то понимает, что сущность человека – это всемирие, это безграничные возможности. И вот отсюда как раз и выходят те возможности человека в жизни, проявления его, которые вот мы сейчас с тобой и рассматриваем. Если мы ограничимся только физическим телом, возможности будут физического тела. Если мы говорим о сущности человека, где не только тело, а еще и многие телеса, которые мы не можем потрогать, где есть и мышление, и образность, и совесть, то здесь возможности расширяются. Если мы понимаем, что мы аватар сущности высшей, нашего высшего «я», это то, что является уже частью божественного мира, тогда наши возможности еще намного шире. А когда мы понимаем, откуда все произошло и что чем является, тогда наши возможности безграничны. Вот эти четыре уровня бытия доступны, к сожалению, не всем в сегодняшнем мире. Но об этом хотя бы надо говорить, надо хотя бы намекать человеку, что ты не есть тварь дрожащая, что ты не только физическое тело, двуногое какое-то животное. Для того, чтобы человек хотя бы задумался об этом. А когда человек задумывается, то перед ним открываются многие возможности. Тогда и открывается цель жизни человека, его генетическая память, его родовая память и сущностная память. У него открывается родовой поток, родовая нить. Человек выходит из-под состояния страха, и страх переводит в состояние предохранителя, ибо смерти тогда для человека как таковой не существует. Поэтому сущность человека надо рассматривать на всех возможных для его сознания и понимания уровнях, и отсюда будут складываться возможности и этого человека. Как это сделать? Существует множество практик, существуют практические занятия. Я в очередной раз говорю, что я провожу, честно об этом говорю, свои практические семинары. Александр Федорович Соколов проводит свои занятия. Каждый человек может при желании найти то, где он это познает. И через это, через людей, через какие-то, может быть, писания, практические занятия, обретет себя самого, станет полноценным человеком. Поэтому ограничивает себя человек только тогда, когда он имеет представление о своих границах. Мир настолько перевернут, насколько может перевернуть его сознание. Мир настолько сложен, насколько его сознание его может усложнить. На самом деле, тот человек, который является проявлением высшей божественной сущности, границ как таковых не имеет. Вопрос, на самом ли деле он это понимает и тем является, либо у него опять же всего лишь навсего вот это маленькое представление маленького человека о себе ком-то большом. Здесь надо понимать, если мы играем в кого-то большого, то корона в конце концов может нам осесть на глаза, придавить наши уши, и мы из состояния Богом войдем в состояние больного человека. Если же мы являемся тем, кто есть на самом деле, во-первых, мы никогда не выпячиваем себя, нам это абсолютно становится безразлично и не нужно, а просто-напросто проявляем вот эту великую сущность, которая есть в человеке, и открываем все свои безграничные возможности. Здорово. Леш, я бы хотел добавить вот то, что ты сказал, друзья, чтобы у вас не складывалось впечатление, что мы только, опять-таки, только теоретизируем, рассказываем о каких-то практиках, семинарах. Я просто приведу простой пример. Вот он настолько неожиданный, необычный. Вот на меня по интернету вышла одна женщина. Живет в Марокко, сама русская. Женой там какого-то наследного короля. Не короля, а его родственника является. Да? Вот. И обычные человеческие обстоятельства. Там, и вот ее накрывает там, то чувство страха, гнева, раздражения, там, обычные человеческие вещи. Вот я когда ее провел один раз через такую практику, как с этим работать, очень простым методом, да, потом буквально где-то через полчаса она меня находит и говорит: «Александр Федорович, да вот меня сейчас гнев накрыл, а я с ним за 4 секунды справилась, ё-моё!» Это такой восторг и радость была. Я говорю: «Вот видишь, сама справилась за 4 секунды, не надо ни таблеток глотать, ни к психотерапевту бегать, ни на стенку кидаться и так далее. Все очень просто». Вот все работает, понимаете? Была бы наша добрая воля ко всем этим вещам. Здорово. Вот. И, друзья, что бы хотелось в заключение еще раз подчеркнуть и обратить наше внимание, да? Вот когда мы очень много с Алексеем говорим о традициях нашего народа, о всем этом, я бы хотел сказать, что когда мы не просто слушаем, там, прочитали, там, или в наших передачах, или в других каких-то там книжках и так далее, а когда мы позволяем себе вот лучшие традиции и уклады нашего народа вот, ввести в состав как бы своего естества, в уклад нашей жизни, наших семей, наших родов, наших сообществ, в которых мы находимся, вот, то это все, как вот, Леша, ты говорил о том, что это все подключает нас к памяти рода, к генетике рода. Это все становится мощнейшим фундаментом, который нас это все время начинает как бы поддерживать. Ну, вот я просто еще один пример приведу. Когда я побывал на родине предков в Белгородской области, да, которые, допустим, только я по преданиям знал о том, что есть там такая деревня, ну и так далее. И я поехал туда сам, уже вот в этом возрасте, ну, года три назад, наверное. Ну, вот, нашел там своих там, троюродных, четвероюродных там, родственников, а соседи говорят: «Ё-моё, да вы же все похожи». Я сразу почувствовал, что я туда приехал. И вот когда я поклонился этой земле, вот соединился вот в этом каком-то таком удивительном настрое со своим родом, я до сих пор чувствую эту связь постоянно. Вот она меня как питает, помогает мне быть уверенным, находить какие-то такие ходы, решения, спокойствие для того, чтобы решать разные жизненные задачи. Это на самом деле живое и работает. Когда мы это все вспоминаем, вводим, так сказать, в уклад нашей уже собственной жизни вот эти вещи, оно нас просто поддерживает, ну, колоссальнейшим образом. Ну, что бы ты так коротко добавил к этому моменту? Дерево без корней обречено к уничтожению. То же самое и наши рода. Если мы не представляем, кем были наши предки, чем они занимались, а занимались они тем, что было им свойственно по крови, то мы не знаем своей крови. Мы не знаем своего предназначения с точки зрения физического тела. Если мы не изучаем не только свою семью, но и не изучаем наше общее наследие, тогда мы не понимаем о наших родах ничего. И мы тогда не ведаем, для чего наши рода, и в частности мы здесь, на земле, присутствуем. Если мы не ведаем о традициях всего народа, то тогда мы вообще ломоть отрезанный и выброшенный, который могут поднять кто угодно, и применить где угодно, не задумываясь о том, нужно нам это, либо не нужно. Традиции народа, как и традиции семьи, знать необходимо. И познавать их необходимо и нужно с самого начала, с молодых ногтей, с молоком матери впитывая. Сначала познать себя. Познать основы, а почему мама вот так делает и отец делает так. Познать, а кем были мои бабушки, дедушки, чем они занимались. Познать, а почему живут семьи рядом со мной вот так, а не иначе. Почему мы говорим на этом языке, почему мы так мыслим. Чем знамениты наши рода? Какие слабости были проявлены? Какие горе, печали мы испытали? И самое главное, какие радости у нас были? И к чему у нас можно стремиться, кем мы должны стать? Если все мы это понимаем, то тогда мы понимаем, что мы единый народ. Да, разбросаны на больших территориях, но мы единый народ. У нас единое наследие. У нас единый путь в будущее. По отдельности мы не выживем. По отдельности нас не существует. Как бы мы там ни кичились, о чем бы ни говорили. Поэтому традиции всего народа переплетаются с традициями каждой семьи, и из этого происходим все мы. Изучайте и ведайте уклад жизни наших великомудрых предков. Изучайте заветы великомудрых предков и богов. Кто бы вам что ни говорил. Сейчас начинаются вбросы. А вот вы там придумываете что-то, какие-то буквицы, какие-то образы. Да не было никогда образов. Образами живут животные. Да, конечно, пускай животные живут образами. Да не, хотя не живут это, они образами. Хотя это учеными особо-то и не доказано. Это из серии «А вот английские ученые сказали». Ну, так можно написать о чем угодно. Вот там на Марсе марсиане придумали. Из этой же серии. Чего-то как-то этих английских ученых никто не показывает, но постоянно это звучит. Так вот, как бы кто что ни говорил, Если хотят выбить вас из своей родовой колеи, знайте, это ваши недруги. Либо глупцы, повторяющие за недругами. С глупцами надо поступать просто, поднимать их кундалини через задний этот самый отсек, который в голову возвращает мысли. Ну а с врагами надо еще проще. Пошли вон. Вот и все. Если вы и об этом не задумываетесь, это не понимаете, то тогда вы будете плодить глупцов, которыми управляют ваши враги. И сами в конечном итоге превратитесь в глупца, оторванного от своего рода, от своего народа, от своих традиций. В конечном итоге будете говорить на иностранном языке, потому что захватчики обязательно придут на то место, которое им нравится, и где находятся слабаки. Вот я этого не желая, каждому желаю здравия, мудрости, изучения уклада наших великомудрых предков, изучения наставления наших великомудрых богов. Угу. Будет так, будет нам жизнь. Не будет, ну, знаете сами, что будет дальше. Да, друзья, и вот мы сегодня в этой передаче, казалось бы, вроде бы разные аспекты зацепили, да, но по сути дела они составляют, ну, я бы сказал, важные на сегодняшний день, так сказать, составляющие нашей жизни, которые очень полезно знать, очень полезно на них опираться, развивать и, так сказать, постигать, особенно то, что касается раскрытия самого себя и опоры на наши традиции, так сказать, нашего народа, рода и так далее. Все это так или иначе создает нам силу, уверенность и раскрывает наши новые возможности. Вот то, что нам хотелось бы в этой передаче сейчас сказать. Закругляться будем, Леша? Да, на сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что в виртуальной студии Народного славянского радио находился Александр Федорович Соколов и Алексей Орлов. Мы рассматривали 14-ю тему «Особенности и условия развития взрослых» из цикла передач о воспитании и образовании. Если у вас будут какие-то мысли, пожелания, вопросы, то, пожалуйста, присылайте их через форму обратной связи на сайте Народного славянского радио slavradio.org, либо пишите в комментариях, которые вам будут предоставлены в нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio, ну или если вы увидите где-то там в соцсетях, то, пожалуйста, тоже там можете писать. Однако помните, что не за всеми соцсетями мы наблюдаем, не за всеми постами мы можем усмотреть, так что если вы все-таки будете писать в редакцию Народного славянского радио, либо на нашем канале в YouTube официальном, то тогда есть вероятность того, что все-таки мы обратим внимание на записанное, и если это написанное по теме, то как-нибудь, какой-нибудь из программ об этом поговорим. И надеюсь, из этого у нас получится что-то интересное, такое, что сделает наш мир лучше. Желаем всего самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Так точно, друзья. Всего доброго. Да, вспомнила. Вымой руки.